Трансфигурация была сегодня последним занятием у шестого курса Ривенкла, потому после него можно было не спеша заняться своими делами, а не бежать в другой класс. Собрав вещи, Луна помахала сидящему под потолком жабробрюху, услышала в ответ довольный клёкот, почему-то заставивший нескольких ближайших к тому месту одноклассников практически подпрыгнуть на месте, и вышла в коридор. Сегодня по плану их ждала библиотека. Прошло 25 лет, а тут словно ничего и не изменилось. В общежитии хотя бы видно, насколько одежда и вещи маглорожденных стали иными, а тут все та же форма, да во многом и все те же лица. Малфой, Сильвин, Шафик, они похожи на своих родителей. Мама на ходу указала ей на несколько чистокровных, чтобы подкрепить свою мысль. Она шла по коридору рядом, без проблем обходя других учеников и преподавателей. Не могла себе представить, что когда-нибудь мы будем одного роста, почти беззвучно произнесла Луна, бросив взгляд в сторону. Она не боялась, что кто-нибудь станет вслушиваться в ее слова. Всем давно была знакома ее привычка иногда говорить с собой или с кем-то, кого не видно рядом. Она в самом деле любила так делать, когда была младше, любила придумывать вещи и существ, которых нет. Тогда она еще считала мир волшебников слишком скучным и недостаточно ярким и причудливым. Позже друзья доказали, насколько она ошибается. «Да, я тоже была шокирована, когда увидела тебя снова в первый раз», — ответила мама серьезно. Затем попыталась сменить настрой, остановившись на секунду рядом с высоким студентом Хаффлпаффа и отмерив свой рост по его плечу. «Хотя гордиться нам обеим с тобой тут нечем, 5 футов и 2 дюйма, неудивительно, что ты быстро меня догнала». «Это был не первый раз», — произнесла Луна и вовсе едва слышно. Ее все еще мучила совесть за их первую встречу на берегу озера полгода назад, которую мама, естественно, сейчас не помнила. «Знаю, ты говорила, но это не имеет значения, я могу это тебе повторить. Сейчас тебе надо не волноваться о пустяках, а думать, чтобы лучшие места уже не разобрали. Потому прибавь шаг». Последняя фраза все-таки была изрядным преувеличением. Едва началась вторая учебная неделя, экзамены были где-то далеко на горизонте, так что на весь немалый зал библиотеки набралось едва ли с полдюжины учеников, преимущественно с разных курсов Ривенкла, и среди них только с Карин Луна была достаточно близко знакома, чтобы по пути обменяться взглядами и молча кивнуть друг другу. Выглядела пятикурсница мрачной и расстроенной, как и всю прошлую неделю. Причины Луна уже знала от Гермионы. Тейлор почти все каникулы встречалась с ровесником Макглом, все шло неплохо, но осенью ей нужно было уезжать в закрытый пансион, где даже телефона нет и можно лишь писать письма, а он оставался в своей школе в Дерби. Потому он первым решил сразу прервать отношения, что на взгляд Луны было куда честнее, чем тянуть время и врать, а потом все равно найти себе кого-нибудь поближе. Жалко ее, надеюсь, она сможет переключиться и найти себе кого-нибудь здесь, в школе, посочувствовала она, подходя к дальнему столу в углу зала со стопкой выбранных книг в руках. В 15 лет сердце каждый раз разбивают на мелкие осколки и навсегда, то есть примерно на 2 недели. Больно и тяжело, но не страшнее, чем грипп. Мама уже сидела за тем же столом напротив, листая толстый справочник по магической теории. «А еще, милая моя, очень интересно, когда ты возьмешь пример со своей подруги, со многих своих знакомых и подруг. Набивать шишки, конечно, никто не любит, но ведь если ничего вообще не делать, ничего хорошего тоже не произойдет». «Мне это не очень интересно», — ответила Луна, открывая первую попавшуюся книгу и выставляя ее перед собой. «Ты ведь сама мне говорила, что Невилл, милый парень, каких мало, и не одна я, но и ты сама видишь, что он только ждет от тебя хоть какого-то сигнала. Он милый и заботливый», — признала она, откладывая учебник. Увидев, что мама понимающе улыбается, Луна быстро уточнила: «Но на самом деле я ему нравлюсь, или он просто мне очень-очень благодарен за то, что я сделала, или он чувствует себя виноватым передо мной до сих пор, за то, что я помогала ему отомстить Беллатрикс. Этого всего хватит, чтобы начать встречаться, но потом я только расстрою и его, и себя, и всех остальных». «Ты говоришь все это, но сама засматриваешься на Мерфи. Только вот тебя правда тянет к нему, или это тоже просто благодарность за то, что он первым отнесся к тебе всерьез? Может, тут все точно так же. А раз ты о нем думаешь, может и Невиллу стоит дать шанс? Джим сделал намного больше», — начала Луна резко. Поняла, что говорит в тишине библиотеки почти в полный голос, и замолчала, оглядевшись по сторонам. Например, он выстрелил в тебя, маме говорить тише не требовалось, потому сказала она это очень строгим тоном. Несколько раз он пытался меня спасти, ответила Луна шепотом, а я сама тогда сделала глупость. Да это и не важно, среди моих друзей нет ни одного идеального человека, но что с того, я люблю Джеймса и Гермиону со всеми их недостатками, как друзей, или не только, а есть разница, вообще, должна ли быть разница, а это только тебе решать, должна быть или нет, какое имеет значение, как на это смотрит кто-то еще. Спасибо, знаешь, я сама не понимала, как мне этого не хватало. Луна протянула руку, чтобы коснуться ее ладони, но прервала себя на середине, просто оперлась на стол в паре дюймов от маминой книги, затем неловко развернулась и убрала руку, произнесла тихо, чтобы сгладить момент, как я хотела с тобой поговорить обо всем, да просто рассказать, на самом деле я тебе это уже рассказывала несколько раз, только ты не могла ответить, но я надеюсь, слышала. «Понимаю, правда», мама улыбнулась ей, не заметив этого неудобства. «Мне в 16 тоже о таком совсем ни с кем было поговорить на чистоту. Не может быть, Луна в это не поверила». «Чистая правда», – заверила ее мама, приложив руку к груди. «Мои родители слушали про магию и Хогвартс через силу, так что я скоро и пытаться перестала, близких подруг толком и не было, так, только знакомые с факультета. Вот и приходилось все всегда держать у себя в голове». «В этом мы, дорогая моя, ну очень похожи. Расскажи еще, я ведь почти и не знаю, как ты училась в школе. У тебя есть задание на сегодня, для того мы здесь и сидим», напомнила мама, указав на книги. Затем пообещала уже не таким строгим тоном. «Но потом ты все узнаешь, когда закончишь. Спешить нам сегодня некуда». «Хорошо», согласилась Луна, теперь выбирая нужный учебник по чарам, а не первый попавшийся. Она правда хотела послушать дальше, но взялась за учебу, не пытаясь напоказ дуться или обижаться. Так было нужно, и она сама на все согласилась неделю назад. Когда она рассказала обо всем, что произошло за последние 8 лет, многое в ее рассказе расстроило маму, кое-что обрадовало, а вот некоторые вещи по-настоящему напугали. Охота на Гарри прямо в школе, возрождение того, кого нельзя называть, побег пожирателей из Азкабана, и особенно последний год, когда Луна дважды едва не погибла. А еще было ясное понимание, что угроза так никуда и не исчезла, а безопасного места больше нигде нет, ни в стенах Хогвартса, ни в мире маглов. Тем более, когда попытка ее друзей добраться до Волдеморта совсем недавно закончилась провалом, они едва спаслись, а сам темный волшебник вполне может теперь ударить в ответ, по ним или просто по кому угодно. Когда первый шок прошел, мама сумела взять себя в руки, собраться с мыслями, а затем она устроила то, чего Луна на самом деле вполне могла от нее ожидать. Сначала быстро провела ей экзамен за 5 курсов сразу и по всем предметам, а также и вне школьной программы. Потом за несколько часов составила расписание занятий, которые должны будут компенсировать многочисленные пробелы в разных областях как можно быстрее. Она сейчас не могла вмешаться сама, не могла защитить дочь своей магией, но была способна гораздо лучше подготовить ее к новым возможным, а скорее даже неизбежным неприятностям. Луна посещала дополнительные занятия в клубе, ей давали отдельные уроки Джеймса и Гермиона, но у мамы на этот счет было собственное мнение. Магия без палочки, без слов, создание артефактов и даже новых заклинаний. Все это слабо пересекалось со школьной программой и выпускными экзаменами, куда важнее была практическая польза. «Так все-таки, почему тебе ни с кем было поговорить?» Напомнила Луна об интересной ей теме, когда сдала все намеченные на сегодня упражнения и выслушала свои оценки и рекомендации на будущее. «Не знаю, чего родители ожидали, давая мне имя Пандора, но точно не того, что произошло в 11 лет». Мама прикрыла глаза и заложила руки за голову, вспоминая. Луна успела подумать, что хотела бы сейчас помочь ей уложить вечно растрепанные из-за спешки длинные волосы. Она делала так в детстве, мама даже говорила, что это помогает ей лучше сосредоточиться на работе и не отвлекаться. Жаль, но сейчас она прикоснуться к ним не могла, а выученные заклинания будут бесполезны. Я получила письмо, села на поезд до Хогвартса, на каникулах вернулась домой. Они не то чтобы ненавидели магию, меня не запирали, не пороли, не лишали карманных денег за то, что я теперь ведьма. Они просто не понимали меня и мои рассказы, и чем дальше, тем реже они пытались выслушать, а я, пыталась что-то объяснить. Так всем было проще. Они так и не приняли наш мир. После выпуска мы почти не общались, никого из моих родных не было на свадьбе. А после того, что случилось, они, должно быть, и вовсе предпочли забыть и обо мне, и даже о тебе. Ты ведь так ни разу и не виделась с бабушкой и дедушкой с моей стороны? Нет, я их не знаю, признала Луна. Она видела, что маме неприятно это слышать, но не стала придумывать истории и говорить неправду. Извини, за что? Удивилась она. Если бы мы тогда нашли общий язык, тебе потом было бы хоть чуть-чуть проще. Но теперь это не имеет значения, все в прошлом. Ты уже выросла, а не их, ни меня не было рядом, тут ничего не исправить. Ступифай, Дипульса, Спецулум. Это выглядело как сцена из фильма или постановка в театре. Мерфи с внушительным видом стоял в центре поляны, опираясь на трости, выставив перед собой магический барьер правой рукой. Разноцветные лучи заклинания отражались от полупрозрачной завесы вверх, ломая ветви деревьев и разбрасывая желтеющие листья. В сумерках густого леса это смотрелось особенно эффектно, на что и был расчет. Луна наблюдала за всем происходящим из самых дальних рядов и без особого интереса. Спектакль предназначался не для нее. Помимо знакомых ей членов клуба тут собралось почти два десятка первокурсников, которые думали о присоединении. Не так уж и мало, шестая часть от всего набора в этом году. Насколько ей известно, примерно половина из них были маглорожденными, которых Джим и другие члены клуба вместе с профессорами заранее посещали по приказу директора летом и еще зимой почти год назад. Остальные – полукровки и чистокровные, знакомые и друзья тех, кто уже в клубе, или просто заинтересовавшиеся идеей. Джеймс и Гермиона пропустили первые выходные в школе, чтобы дать детям передохнуть и оглядеться по сторонам, а через неделю и устроили это представление. Бриллари. Поток оранжевого огня был слишком мощным, чтобы слабый щит, создаваемый зачарованным кольцом, смог его сдержать. Против Джеймса выступали сразу трое: МакДугалл с четвертого курса, Веридиан с третьего и Грейсон со второго. Офелия использовала вместо палочки декоративный меч с магической сердцевиной и подсмотренное у Клэр заклинание огня, так что Джиму пришлось импровизировать. Конфринга. Он убрал барьер и быстро вскинул трость, создавая более мощные чары. Взрыв разбил поток огня на тысячи искр, а Джеймс поспешил опустить трость на землю и молча свободной рукой закрылся против от последовавших заклинаний двух других противников. Луна с куда большим интересом наблюдала не за вспышками магии, а за тем, как сидящая в первом ряду Аманда в этот момент слегка наклонилась вперед, готовая подбежать к нему. Бой месяц назад прошел нелегко, Джим все еще мог нормально ходить только с тростью, хотя и пытался делать вид, что просто решил освоить новый катализатор для магии наряду с кинжалами, палочками и жезлами. Хотя сейчас это играло в его пользу, показывая младшекурсникам, что умелому волшебнику даже двигаться с места не обязательно, чтобы отбиваться от нескольких атак сразу. Подумав о недавнем сражении, Луна нашла взглядом Гермиону. Та стояла под деревом рядом с Кариной и даже не смотрела на сцену. Вместо этого она повторяла уже знакомое упражнение. Вытянула левую руку перед собой и делала жесты в разных комбинациях, заставляя небольшие льдинки, капли воды и потоки пара или тумана формировать над ладонью разные сложные фигуры и цепочки из двух-трех рун. Пальцы ее уже слушались нормально, а вот контроль магии пока давался не без сложностей. Луна решила последовать ее примеру. Подняла взгляд к кронам деревьев, одновременно прислушиваясь к себе, своей магии и к существам, которых не видит никто в обычном мире. Раньше она придумывала их себе сама, когда происходящее вокруг было слишком скучным. Но уже много месяцев в этом не было необходимости. «Луна», — послышалась рядом какое-то время спустя. «Да», — она заставила себя сосредоточиться на окружающем мире и на этом голосе, медленно повернула голову на звук. «Не отвлекаю?» — спросила Клэр, присаживаясь на траву. «Все в порядке, я не слишком занята». «Ты говоришь с ней?» — спросила она, понизив голос. «Я просто слушаю волны», — поправила ее Луна. Она поняла, о ком ее спросили, но мама сейчас стояла ближе к первому ряду и наблюдала за представлением. «Волны». Клэр оглядела ближайшие деревья, затем повернулась в сторону берега, до которого было отсюда с четверть мили, и прислушалась. И только потом она поняла и попыталась рукой изобразить какие-то круги. «А, в этом своем озере? Это не озеро, это океан», — поправила Луна ее ошибку. «В самом деле, разве можно было их перепутать? Уж извини, я видела его только один раз, и тогда было не до того, чтобы смотреть по сторонам. «Все нормально. Ты хотела что-то спросить?» «Вроде того», — согласилась Клэр. Затем убедилась, что ближайшие соседи достаточно далеко, и все равно понизила голос. «Просто интересно, вы как, ладите с ней, смогли договориться?» «Да, мама меня учит разным вещам, рассказывает много чего о школе, о магии, о себе», — ответила Луна так же тихо. «Я ведь так много спросить не успела или просто тогда еще не поняла. Она только поставила одно условие». «Какое? Отец ничего не должен знать», — сказала она. Луна не сразу это приняла, но в итоге вынуждена была согласиться. «Это будет меньшим злом. Он этого просто не перенесет. Пусть уж лучше будет так, как есть». «Понятно». Клэр замолчала, будто сказанного ей было достаточно. Луна даже успела удивиться такому интересу, не то чтобы они были настолько близкими подругами, которые делятся переживаниями. В последний год Клэр стала поспокойнее, менее агрессивной и бесцеремонной, но все-таки не до того, чтобы вот так беседовать с кем-то по душам. Луна подумала еще с полминуты и потом, поколебавшись, все-таки спросила: «А что тогда летом услышала ты? Получила те ответы, которые хотела? Никто из нас ведь до сих пор ничего не знает, сумели вы поговорить или нет». «Ответы я получила. Те ли, которых ожидала, сомневаюсь». Клэр сплюнула на траву, удержавшись, чтобы не выругаться. «Этот урод сказал, что меня не существует, представляешь, для него, что его дочь могла быть только чистокровной, а все прочее, не считается, результат случайности, ошибка. Я для него просто пустое место». «А что ты надеялась услышать?» Луне неприятно было об этом думать, но один из пожирателей смерти и в самом деле мог так считать, по ее мнению. «Не знаю, в курсе ты или нет, но Мерфи на первом курсе успел пообщаться с Барти Краучем». В последний момент Клэр поправила себя. Тот пытался его купить, чтобы подобраться к Поттеру, а заодно много чего рассказывал об их идеях, как чистокровный чистокровному. «Я думала, если у него есть какие-то свои ценности, свой взгляд на мир, если он не просто фанатик без мозгов, которому лишь бы убивать, что в нем хоть что-то человеческое проявится. Да проклятие, он уже сдох, сам уже понимал, что мертв, а тут ему говорят, что хотя бы дочь осталась после». Она повысила тон, затем вновь продолжила шепотом: «И что я слышу? На мне наш род пресекся, а меня просто нет. Если от этого станет легче, я вот считаю, что ты очень даже есть». Луна положила ей руку на плечо. «И не только я. Чье мнение тебе важнее? Я и сама знаю, что существую. Сагита Ергасум, нахватаешься тут с вами всякого, нет бы мне просто согласиться на Гриффиндор». Она усмехнулась, но криво, без тени веселья. «Просто, не знаю, что там с Мерфи, но ты и Гарри получили от этого камня что-то хорошее, а я тоже надеялась на что-нибудь хоть с этой стороны, но нет, ровно то же самое. Уверена, они были идеальной парой. Барти Крауч оказался ничуть не лучше сама знаешь кого. Вот почему все чистокровные такие ублюдки. А как же твой дед? Или Галахата и его сестры? Невилл, Офелия, волшебники остаются людьми, как бы некоторые не пытались с этим спорить, а люди бывают разными. Зато ты сама можешь выбрать тех из них, которые тебе больше нравятся». «Ну, спасибо за совет. Девочке не повезло», — произнесла мама, успевшая подойти к ним. Сейчас она с сочувствием смотрела на Клэр. «Но ты ей ничем не поможешь. Даже самая изощренная магия не может менять прошлое. Остается только учиться меньше за него цепляться». Луна подумала, не повторить ли это вслух, но решила промолчать. Клэр пришла выговориться человеку, который выслушает и, главное, поймет ее. Советы тут скорее дань вежливости, вряд ли она на самом деле в них нуждается. К этому времени представление уже практически закончилось. Оставшимся под впечатлением первокурсникам еще раз посоветовали подумать о присоединении к клубу и отправили в замок на ужин под присмотром старших. Быстро разошлись и почти все остальные, остались только те, кто уже интересовался магией не только из любопытства или ради улучшения своих оценок. И в последнее время роль Луны в этой группе неожиданно для нее самой сильно изменилась. «Ты выбрал неверный подход к решению задачи, Джеймс. После того, как магическое ядро сможет само поддерживать свою оболочку, его нужно не переносить в гримуар на уровне энергии, а просто сделать кусок живой ткани частью книги, а уже потом заставить их работать вместе, использовать излишки выделяемой магической энергии». Она продемонстрировала небольшой, с полторы ладони, кусок хитина, завернутый в толстую паутину. «Все, что осталось от пойманного в лесу акромантула, со стороны выглядит как безделушка, вроде красивой раковины на полке или оленьих рогов над камином. На деле под панцирем сохранились нервные узлы, какие-то мышцы и сосуды. Немного, но все это продолжало жить и поддерживать себя в таком состоянии своей же магией. А создание подобной заготовки было очень, просто невероятно неприятной и грязной работой даже на фоне их уроков зати, зельеварения и трансфигурации, где с неправильно превращенными подопытными животными порой случались самые разные происшествия. И даже с учетом этого опыта у Луны ушло 3 неправильные попытки и несколько часов работы, прежде чем она смогла абсолютно точно выполнить все инструкции до последней буквы. Она ничего лично не имела против гигантских пауков и куда охотнее позволила бы им и дальше плести свои сети в глубине леса. Но Джим всерьез взялся за разработку собственного гримуара, а мама среди прочего изучала процесс создания магических книг и даже пару штук сделала для своей работы. Сейчас пригодилась среди прочих ее знаний. «Я приму это к сведению», произнес Джеймс с едва заметным недовольством. Принял из ее рук заготовку и принялся изучать, сравнивая по габаритам с макетом будущей книги. Он всегда ненавидел оказываться хоть в чем-то неправым или в ситуации, когда кто-то знал больше него. Но он сам спросил совета, а значит, должен был теперь слушать и запоминать. Ясно, модульная конструкция, источник питания, корпус и рабочий механизм отдельно, как у современной электроники или у артефактов с накопителями, прокомментировала Гермиона, изучая фрагмент панциря. Пауков, конечно, никто не любит, но это не слишком ли, подобное даже с ними делать, спросила Карин, разглядывая тот же кусок хитина с явной брезгливостью, а потом брать в руки книгу, где внутрь впихнули вот такое. Ты, похоже, не знаешь, как и из чего делали пергамент и кожаный переплет для книг в нашей библиотеке, заметила Аманда, а также откуда берутся ингредиенты для зелий, добавила мама, наблюдающая за их беседой со стороны, стоя под деревом. Шкуры, когти, плавники, желчь, кровь и части тел магических существ и обычных животных, птиц и рыб. Все это тоже кто-то добывает для аптек каждый день. Раз Мерфи не ткнул ее носом в этот факт, значит, очень занят, переживая свой недостаток познаний. «Луна, а откуда ты все это знаешь?» Вдруг спросила Габриэль, оставшаяся тут вместе с Гарри. «Я по прошлому году поняла, что тебя интересуют магические звери, но не в этом же смысле. Летом после экзаменов я нашла мамины записи и лабораторные журналы. Она серьезно изучала магию, создавала новые заклинания и зелья. В общем, я прочитала очень много чего полезного и ранее неизвестного. Когда вернемся домой, надо и в самом деле будет отыскать старые записи. Выкинуть их ни у кого руки бы не поднялись, так что все должно остаться на месте. А там ведь просто гора неоконченных проектов». Маму всерьез заинтересовала эта идея. Луна посмотрела в ту сторону, но тут ее отвлек Гарри. «Хорошо, что у тебя что-то осталось, что можно прочесть или хотя бы просто взять в руки. Моя мама тоже увлекалась новыми зельями, но от ее дневников ничего не сохранилось в нашем доме, да и после выпуска им было толком не до таких вещей. Профессор Слакхорн показывал несколько ее школьных работ и очень жалел, что она не смогла продолжить исследование. Да, хорошо, что хоть что-то осталось», согласилась Луна. Она понимала, что Гарри сам передавал ей камень, а значит, знает о настоящем источнике ее внезапной эрудиции. Но он вполне мог поверить, что она находила дома и мамины записи тоже, или за последние 2 недели смогла выбраться домой и найти с ее помощью. При этом, возможно, он сам мог сейчас ссылаться на профессора только для вида. «Слушай, исключительно теоретический вопрос», – начала Гермиона. Ей тоже была известна правда, но она поддерживала легенду для остальных, не забывая использовать ее новые возможности. А там ничего не было написано на тему того, возможно ли с помощью магии достичь заморозки до абсолютного нуля, есть ли подходящие заклинания или, может быть, комбинации рун. «Знаешь, Луна, твоя подруга меня временами слегка пугает. Я ценю такой энтузиазм, но вот его направление вызывает вопросы». «Хорошо, диктуй». Ни у кого не возникало такой необходимости. Для дуэлей вполне хватало Глация во всех его вариантах, а для охоты на существ, которые хорошо сопротивляются магии, заклинания заморозки не используют. А разные физические эффекты, возникающие при такой температуре, волшебникам не были интересны, повторила Луна. Так что тут только придумывать самим, если захочется. Волшебникам вообще многие эффекты и явления не интересны, проворчал Джеймс, даже хотя бы просто из любопытства. Те же исследования души практически под запретом, потому что это страшная темная магия, от нее бывает только зло. Занимательный факт, сказала мама, уже стоя у него за спиной. Ни в одном справочнике по магии, учебнике, сборнике заклинаний или научной работе я не встречала термин «зеркало души», либо упоминание явлений, которое он так назвал. В теории, абстрактно, я улавливаю самый общий принцип действия, но понимание, как именно внутренний мир можно сделать частью реальности, нет, и я не знаю того, кто представлял бы себе подобное. Это ведь не чтение мыслей или памяти, это совершенно иная глубина, работа напрямую с душой и восприятием окружающего мира. Насколько это опасно, как много раз проводились эксперименты, каков был шанс на успех, какими могут быть последствия. Мы с тобой ничего об этом не знаем, кроме того, что ты едва себя не убила собственной магией меньше чем за 5 минут. И что это должно значить? Спросила Луна сразу у обоих. Что он ох как много нам не договаривает, мама ответила ей первой. Волшебники слишком боятся того, что они не могут или даже не хотят понять, сказал Джеймс. Забавно, что это очень макгловский взгляд на жизнь, а многие у нас любят изображать, что, в отличие от обычных людей, вот они-то знают, как на самом деле устроен мир. И он сам сейчас говорит именно таким тоном. На последнюю фразу Луна отвечать не стала. Да и во многом мама была тут права. Джим действительно почти всегда говорил именно так, будто ему известно все. А сама Луна всегда надеялась, что в мире останутся никем не разгаданные тайны. Странно, что они при таких несхожих взглядах нашли общий язык. Их собрание после этого продлилось недолго. Уже почти стемнело, стало быстро холодать, а тратить на поддержание комфорта магию не было смысла, когда до замка и теплых гостиных с каминами совсем недалеко. Так что Гермиона, как глава клуба, предложила расходиться до следующего раза. Люмос, Невилл создал палочкой источник света, затем остановился и спросил, глядя на отставшую от всех шестикурсницу. «Луна, а ты? Сначала прогуляюсь перед сном. Нужно немного подумать о разном. Уже почти стемнело», — предупредила Аманда. «Хуже никому не будет», — возразила ей Клэр. «У всех бывают моменты, когда хочется, чтобы не мешали». «Спасибо», — кивнула ей Луна. «Пообещала остальным. Я ненадолго». Темнело и в самом деле быстро. Через полсотни шагов она уже пару раз споткнулась о почти неразличимые корни и чуть не упала. Вытянула руку и мысленно произнесла заклинание материализации. Светящаяся полупрозрачная медуза около фута в диаметре плавно, словно в толще воды, взлетела вверх и медленно начала дрейфовать вслед за идущей луной. Иногда она качалась вверх и вниз, так что тени вокруг двигались как живые, но это не мешало теперь видеть, что находится под ногами. «Ты все еще им не доверяешь?» — спросила Луна, повернувшись к знакомому силуэту под большим дубом. — Не им, только ему, — уточнила мама, легко подстраиваясь под ее шаг. Полумрак и пляшущие тени ей не мешали. Джеймс много сделал для всех нас. Ты же понимаешь, что он вам врет, или очень многое не договаривает. А тот, кто легко лукавит в мелочах, без проблем солжет и о чем-то важном, или просто забудет рассказать, пока не будет слишком поздно для всех. Но ведь это возможно, его история, произнесла Луна просто из упрямства. В теории, да, но, в теории можно сварить эликсир вечной молодости, неправильно подогрев рябиновый отвар. В теории подобный отпрыск одной из чистокровных семей мог бы существовать. На деле же чистокровных не так уж много, даже затворников, отказавшихся от связи с министерством и Хогвартсом, даже утративших магическую силу из-за кровосмешения. Я не назову тебе ни одной фамилии в Британии, к которой мог бы на самом деле принадлежать твой Мерфи со своими знаниями и взглядами. Да и ты сама не сможешь. Он на нашей стороне, Луна не собиралась отступать. Он спасал нас, меня, Гермиону, Гарри, остальных. Обычно после того, как сам втягивал в очередную историю. По твоим же словам, найти изнанку замка и бродить там в поисках темного артефакта, это надо было еще додуматься. Я понимаю, он тебе не нравится, но, я его не понимаю. Как он думает, чего на самом деле хочет? И этот человек постоянно рядом с тобой, а ты уверена, что он твой друг? Волшебник, способный без палочки убить оборотня копией легендарного меча, которого, вполне возможно, вообще никогда не существовало. Слишком много вопросов, слишком мало информации. Почему для тебя это так важно? Луна, тебе нужно быстрее научиться разбираться в людях. Мама остановилась и посмотрела на нее. Продолжила говорить с полной убежденностью в правоте своих слов. знать, что и от кого можно ожидать. В твоем возрасте у тебя уже есть настоящие опасные враги, но самые худшие из них могут притворяться друзьями. Ты всегда должна уметь видеть истинные намерения и понимать, кто перед тобой. Это может быть важнее нескольких выученных заклинаний. Почему ты вдруг об этом заговорила? Однажды я уйду. Ты должна это понимать лучше многих своих друзей. Я уйду, когда больше не смогу тебе ничем помочь, а такой момент когда-нибудь настанет. Но сделаю это, когда буду уверена, что ты ко всему готова, цела, здорова, в безопасности и, хочу надеяться, еще и будешь довольна своей жизнью. А до того момента я сделаю все, на что сейчас еще способна, чтобы этого добиться. Неважно, каких усилий от меня потребуется. Неважно, сколько раз тебе придется начинать заново и с самого начала мне все рассказывать, 2, 20 или 200. Мам, ты не должна, слабо попыталась возразить Луна, услышав это. Должна, ответила она без колебаний, взмахнула рукой, словно отметая любые аргументы против. Я много не успела, а потому обязана все сделать правильно теперь. Но важнее, что это мое решение, которое я уже приняла и приму снова. Сколько бы раз мы ни начинали сначала и потом не повторяли этот разговор, ты же знаешь, что я этого не сделаю. Специально, нет. Но случайности возможны самые разные, когда речь идет о магии. Я в любом случае буду помогать, что бы ни произошло и что бы ты ни решила. А что я должна решить? Луна не поняла, куда вдруг свернул их разговор. Чего ты хочешь и что будешь делать дальше? Вальдемар все еще остается угрозой. Мама не опасалась называть его так. Услышать ее он теперь не мог, какое бы заклинание ни было наложено на это имя. Для волшебников и обычных людей, для твоих друзей и для тебя. Ты подождешь, пока его найдут авроры, поможешь друзьям готовиться к новому сражению, захочешь драться с ним сама, ты ведь против этого, ответила Луна тихо. Они уже говорили на данную тему и тут она никаких сомнений не испытывала. Конечно, против. Ты же видела колдографии фото из Лондона. Выгорел целый квартал, погибли десятки людей, он натравил на маглов толпу инферналов. И ты хочешь драться против этого чудовища? Мама вздохнула и отвернулась. Заговорила тихо, так что Луна с трудом разобрала ее слова. Но я не могу запереть тебя в комнате, отправить учиться в другую страну, заколдовать или хоть как-то еще помешать. Только отговорить, а если не удастся... Помочь остаться живой и здоровой. Я ни с кем не хочу драться. Мир без войны меня полностью устроит. Но при этом ты жалеешь, что месяц назад тебя не взяли с собой. Она обернулась и спросила прямо, глядя дочери в глаза. Не то чтобы жалею, просто думаю каждый раз. Луна почувствовала себя неловко, но попыталась сказать правду. Если бы нас было больше, если бы подготовились чуть лучше, если бы немного повезло, и все бы уже закончилось. Жили бы в мире... Не волновались о новом нападении в любом месте и в любой момент. Чтобы в стране царил мир, нужно просто уничтожить всех, кто хочет воевать. Твое зеркало и в самом деле хорошо отражает суть. Я вовсе так не думаю. Луна не могла просто согласиться с услышанным. Но твои действия говорят именно об этом. Что ж, понятно, уговорить тебя переехать в другую страну я не смогу. Будем работать с тем, что есть. Я помогу с подготовкой. Не надо мне ни с чем таким помогать. Какое-то время они шли молча. Медуза осыпалась искрами, не нарушая тишины. Луна создала новую, почти такую же. Разговор никто не пытался продолжить. Каждая думала о своем. Луна, что? Она обернулась, хотя и с неохотой. Я молчу, мама развела руками. Затем указала куда-то за спину. Голоса со стороны замка. Похоже, друзья отправились искать тебя. Может, боятся, что ты заблудилась ночью в лесу. Я уже не маленькая. Да и не так уж сильно задержалась, чтобы устраивать это. А если они еще и учителей или деканов позвали? Ты взрослая, но даже взрослым иногда нужно, чтобы за них было кому волноваться. У тебя такие люди есть, это меня немного успокаивает. Я все еще думаю, что они меня не воспринимают всерьез. Ты всегда можешь это исправить. Я помогу, если будет нужно. А сейчас иди к ним, тебя там ждут. Мама почти исчезла, остановившись на границе освещенного круга. А ты, я буду рядом, обещаю. Глава 94. Все-таки местами Хогвартс еще сильно отстает от обычных школ. Лет так на 200, произнес вдруг Кеннет МакДугалл. Группа из дюжины учеников с разных факультетов двигалась по коридорам и лестницам к комнате клуба, так что его замечание не могло остаться без внимания. Волшебники отстают от маглов. Ты, конечно, прямо открыл Америку, с сарказмом отозвалась Крауч, не сбавляя шага. «Что тебе опять не так? Все еще скучаешь по своему телевизору?» Вполне добродушно поинтересовался у дальнего кузена Уизли. «Да я про Хэллоуин!» — воскликнул МакДугалл, взмахнув руками. «Дамблдор же сегодня в обед сказал, что в этом году будет настоящая вечеринка для старших курсов, а не просто ужин с горой тыквенных пирогов, начиненных тыквой. А у вас в школе было как-то по-другому?» — удивился шагающий рядом с Клэрой Швуд. «Именно. Никого не хочу обидеть, но тут его празднуют как пару веков назад. Нет, стаи летучих мышей и парящие свечи — тоже круто, но ведь хочется большего. За 100 лет только и сделали, что фонари из репы все-таки поменяли на тыквы, но дальше все остановилось. Где маски, костюмы, конфеты, запугивание людей? Что, прости?» Эмбер чуть не запнулась о ступеньку лестницы, услышав последнюю фразу. «Уже 100 лет на Хэллоуин принято одеваться в разную нечисть. Вампиров, оборотней, призраков, мумий», — объяснила Грейнджер для чистокровных. «После чего дети ходят по домам и пугают хозяев, а те от них откупаются сладостями и подарками. Либо все просто отмечают, объедаются и танцуют в нарядах нежити и монстров. Да, в 5 классе мой кузен месяц ныл, пока не выпросил себе на маскарад в школе костюм с мачете и хоккейной маской», — добавил Поттер. «Подошло ему ну просто идеально. Маглы странные», — задумчиво произнес Галахад. «Как вообще можно переодеться в вампира? И что страшного в спортивной маске?» Кайнет в этот разговор не вступал, не видя смысла. Спокойное составление плана занятий в задних рядах казалось ему важнее. Что же касается внезапного решения директора с большим размахом отпраздновать через несколько недель День всех святых, некогда бывший Самайном, тут все и так понятно. С пожара у парка Наэль прошло 1.5 месяца, Волдеморт и его подручные пока затаились, но исходящая от них угроза так никуда и не исчезла, все ждали новых нападений. Разговоры по школе ходили самые разные, ученики обсуждали действия и пожирателей, и авроров, и министерства, а затем нередко возникали идеи, что же стоит делать дальше: воевать, не глядя на потери, попробовать договориться или даже поддержать Волдеморта. Идеям свойственно охватывать толпу со скоростью пожара, а студенческие бунты – это давняя и славная европейская и британская, в том числе, традиция. Потому, чтобы отвлечь школьников от политики, Дамблдор решил переключить их внимание на что-то более близкое и понятное, то есть на праздник в конце октября. Вряд ли сработает со старшими курсами, но хотя бы у младших голова будет чем-то занята в свободное от уроков время. «Мы могли бы предложить эту мысль профессорам и директору», — выдвинула идею Тейлор. Обсуждение магловских традиций уже перешло в практическую плоскость. И даже правильно подать. Почти любой костюм можно сделать самостоятельно при наличии палочки и навыков трансфигурации, а чарами можно сверху добавить спецэффектов. Зелья бы тоже пригодились, но только если удастся заинтересовать Слакхарна. Вроде бы он любит подобные вещи. Все, лишь бы насладиться растерянностью чистокровных, которые просто не понимают, чего от них вообще хотят, задумчиво произнесла Эмбер, будто ни к кому не обращаясь. «Рон, у твоих братьев продается краска, которая может сделать человека и одежду полупрозрачными», — поинтересовалась Лавгуд. «Уверена, никто больше не попытается изображать Агнес Симпсон или Дороти Уолпол, а может получиться красиво. Симпсон точно попадет под запрет у МакГонагалл», — сразу возразила ей Крауч, продемонстрировав неожиданные познания в истории. «К тому же ходить по замку голой и обритой налысо, это даже как-то для тебя чересчур смело». «Да, во время интервью леди Агнес рассказывала мне, что маглы придумывают про нее всякие неприличные байки». Не прекращая говорить, идущая первой Луна сделала шаг в сторону, ближе к стене. В не таком уж широком коридоре рядом с комнатой клуба им навстречу попалась такая же компания старшекурсников, так что две группы вытянулись в импровизированные колонны по 2-3 человека, чтобы разойтись, не задев друг друга. Между делом эти ученики теперь могли услышать часть истории Лавгута встречи с призраком средневековой ведьмы. Но до членов клуба тоже донеслись обрывки чужих разговоров. «В первом же матче мы их уделаем, нет сомнений, только опять зря время потратим вместе с этими. Правильно темный лорд показал маглам их место, другие запомнят». Кайнет, так и идущий одним из последних, даже не сразу отреагировал на странное движение. Он увидел, как Грейнджер замедляет шаг, разворачивается и вскидывает перед собой руку с раскрытой ладонью. Сквозь шум и множество голосов с трудом можно было различить слова Ари, Редук. Шедший за ней Поттер тоже замешкался, пытаясь найти в толпе говорившего, потому он успел заметить движение рядом и в последний момент, должно быть, на одних инстинктах, толкнул ее руку вверх, сразу же пытаясь схватить запястье. То синий луч сорвался с ладони, прошел над головами и ударил в стену на высоте 8 футов. Взрыв от заклинания без палочки оказался не таким уж мощным, да и почти все осколки камня ушли вверх под потолок, но внезапного грохота и посыпавшейся сверху каменной пыли оказалось достаточно, чтобы многие на той стороне коридора присели или метнулись в разные стороны. Не обращая на это внимания, Гринджер молча выдернула запястье из схватки Поттера и коснулась ладонью его груди. Кольца на пальцах слабо вспыхнули зеленым. Мощный порыв ветра сбил волшебника с ног и заставил еще несколько шагов проскользить по гладкому каменному полу. Кайнет лишь отступил в сторону, пропуская катящееся тело мимо. Вся ситуация быстро переставала ему нравиться. Если ведьма сейчас кого-нибудь убьет на глазах у всех, это вызовет совершенно ненужный шум и долгие разбирательства после. Но если он сейчас без предупреждения ее парализует или оглушит, то Гринджер вполне могут убить или проклясть друзья доморощенного сторонника Волдеморта. Они уже потянулись за палочками и начали прикрывать собой излишне болтливого товарища. Сту, Депульса. Тейлор себя не утруждала сложными расчетами, так что сходу ударила отбрасывающим заклинанием по ближайшему старшекурснику, доставшему палочку и начавшему произносить арию. Парень неудачно врезался в стену, сломав или как минимум вывихнув себе плечо. Диффинда. Противо. Ведьма со Слизерина попыталась ударить режущими чарами, но Крауч в последний момент выставила сбоку от Гриффиндорки щит. В результате удар не рассек руку Гринджер, а отразился вверх. Со скрежетом глубокий разрез протянулся через оконное стекло. Обе группы были слишком близко, чтобы в привычном волшебником темпе обмениваться заклинаниями. В любой момент все могло превратиться просто в драку на кулаках безо всякой магии. Гринджер тоже это поняла, потому сначала жестом выставила перед собой еще один барьер противо на пару секунд, а сама в это время присела и резко опустила обе ладони к полу, добавив арию. Анимастравилас. У ее рук сверкнула сине-зеленая вспышка, мощный смерч с мелкими водяными каплями возник в футе вокруг и ударил во все стороны словно тараном, а последовавшая волна холода сделала намокшую одежду жесткой, это мешало людям нормально двигаться. Обе группы раскидала к противоположным стенам, рукава и мантии прихватила к поверхностям льдом. Не вовремя поднявшийся Поттер вновь покатился по полу. Импервиус, Кайнет спокойно поднял вспыхнувший на мгновение стихийный барьер и прикрыл глаза от поднятой ветром пыли. Стена сырого холодного ветра прошла мимо него, лишь растрепав волосы и полы школьной мантии. Маг воспользовался моментом, чтобы извлечь мистический знак. Подходящее заклинание он уже подобрал. Одновременно он мысленно приказал ученицам замереть и не вмешиваться, чтобы не увеличивать творящийся хаос еще больше. Немедленно прекратите. В ближайших коридорах уже слышался топот ног бегущих учеников, а может быть, и учителей с аврорами тоже. Взрыв и прокатившийся смерч не могли остаться незамеченными. Однако, судя по голосу за спиной, который Кайнет-то познал, первой к месту успела профессор Аллин. И если пытающийся оторвать примерзшую к полу мантию Поттер или неподвижно замерший Мерфи с ее точки зрения угрозы никому вроде бы и не представляли, то Гринджер уже нацелила палочку на кого-то, лежащего на полу без движения. Петрификус. Гриффиндорка развернулась на каблуках, не став уклоняться. Серая вспышка попала в нее и погасла, не причинив вреда. Ведьма уже держала в левой ладони самодельный стилет. Она без колебаний швырнула его в ответ, в последний момент беззвучно произнеся арию. Кайнет даже разглядел, как с ее пальцев на рукоять кинжала стекают сиреневые искры, эффект чар наведения на цель, импедимента. Было нелегко, но маг сумел направить заклинание остановки движения на летящее оружие и перехватить клинок на середине броска. Элеонора, будучи вампиром, легко бы уклонилась, но она могла решить, что несколько дюймов стали не причинят ей вреда. Эта ошибка бы стала для нее смертельной, а Гринджер ждал бы судебный приговор за использование проклятого оружия. Не давая ей создать еще больше проблем, Кайнет взмахнул мистическим знаком, движением кисти очерчивая восьмерку. Инкарцера. Черные путы возникли из воздуха, преодолели несколько шагов и связали не успевшую отреагировать ведьму по рукам и ногам, а их инерции было достаточно, чтобы сбить девушку на пол. Маг сейчас не сдерживался, действовал наверняка. Плюсом этого несложного заклинания было то, что его невозможно отменить или проигнорировать за счет циркуляции магической энергии, ведь веревки материализуются в стороне от тела и уже потом опутывают противника. Прежде чем появились еще ненужные свидетели, Кайнет подхватил висящий в воздухе стилет за рукоять и убрал во внутренний карман с расширенным пространством внутри. За те секунды, пока Гринджер не догадалась применить рассеивание магии и убрать материализованные из одной энергии путы, в коридоре уже объявились пара Авроров и профессор Снейп, так что ведьме досталось сразу дюжина оглушающих и парализующих заклинаний, подавить их все она уже не смогла. Северус, кажется, и Поттера был готов обездвижить просто на всякий случай, но тот, будто почувствовав спиной его взгляд, после первых же заклинаний уронил палочку на покрытый инеем пол и дисциплинированно, как в кино, поднял руки. Директор прибыл к месту происшествия всего через пару минут. Осмотрев, как полторы дюжины школьников неловко пытаются согреться и привести себя в порядок под настороженными взглядами Авроров и учителей, он выслушал короткие доклады Аллины Снейпа, а также старшего из представителей Аврората, после чего кивнул, остановил свой взгляд на стоящем отдельно старости Гриффиндора и приказал: «Мистер Поттер, в мой кабинет, нам есть о чем поговорить». Затем старый волшебник оглядел сквозь очки всех остальных, включая все еще связанную ведьму, и добавил: «Мистер Мерфи, мисс Гринджер, подождите приглашения у лестницы с горгульями, с вами мне, очевидно, тоже сегодня кое-что нужно обсудить, если вы будете вести себя хорошо, разумеется». Финита, в качестве завершающего штриха он щелкнул пальцами, заставив магические путы эффектно сгореть за несколько секунд без вреда для ведьмы. Разговор Дамблдора с Поттером затянулся на четверть часа. Все это время Кайнет вместе с Гринджер неподвижно стояли у стены напротив поднявшейся наверх лестницы, старались держать руки на виду и не делать жестов, которые кто-то мог бы счесть угрожающими. Как-то случайно вышло, что вместе с ними в приемной у кабинета директора решили задержаться пара курсантов Аврората, обычно патрулирующих коридоры по вечерам, и самолично профессор Грюм. Никто ни на кого не направлял посохи, палочки и жезлы, не угрожал, а заодно и не делал слишком резких движений. Наконец лестничная площадка опустилась, устало выглядящий и явно недовольный разговором Поттер вышел, молча кивнул двум другим студентам и удалился по коридору, совершенно игнорируя курсантов. Маг, как и положено, пропустил даму вперед и только потом поднялся на лестницу сам. Аврора и профессор за ними не последовали. «Я крайне разочарован произошедшим», — именно с этих слов директор начал разговор. Он не стал пока продолжать, только медленно прошел рядом со своим столом, пока даже не глядя на гостей. Хотя на взгляд Кайнетта волшебник ничем не рисковал, поворачиваясь спиной к ученикам. Маг был здесь всего раз после происшествия в лазарете и отлично запомнил ощущение от пребывания в этом кабинете. С виду большая круглая комната могла бы даже показаться забавной, чем-то средним между книжным магазином и лавкой заводных игрушек со множеством ярких и совершенно непонятных в назначении механизмов на полках и шкафах среди альбомов, свитков и книг. Это если не вспоминать, что они находятся в самом защищенном месте и без того укрепленного магией от фундамента до вершин башен замка. По сути, в мастерской столетнего волшебника, который за множество открытий, достижений и заслуг мог бы претендовать в часовой башне на титул Гранда, высший из семи. В такой обстановке даже думать лучше исключительно о чем-то мирном и позитивном, не то что проявлять агрессивные намерения. «Да, я разочарован вашим поступком, мисс Гринджер», — повторил волшебник, — «но ситуация пока еще не испорчена безнадежно, потому, когда вы принесете извинения». «Нет», — отрезала она ровным тоном без тени сомнений, — «прошу прощения». Непонятно, действительно ли директор опешил от столь прямолинейного отказа или просто хорошо играл выбранную для себя роль. Что бы вы ни сказали дальше, чем бы ни грозили, отработками, потерей баллов, отчислением, не имеет значения, ее голос по-прежнему не выражал никаких эмоций. «Извиняться я перед этим мистером оберните. Хаффлпафф, шестой курс. Я не буду». «То есть вы считаете, что поступили абсолютно верно в данной ситуации?» — разочарованно переспросил волшебник. «Предлагаете убивать кого-то на месте всего лишь за слова, не за слова, а за взгляды, за позицию, за выбранную сторону, если говорить точно. Такие люди, это ведь не просто те, кто не с нами, они уже решили, кого хотят поддержать», — объяснила Гринджер, глядя мимо Дамблдора на один из причудливых приборов на дальней полке. «Если бы за собственные взгляды в этих стенах полагалась казнь, Хагвартс бы веками стоял пустым. Директор медленно покачал головой и отвернулся, более не пытаясь заглянуть ей в глаза. Продолжил говорить с убедительностью опытного политика. Между словом и поступком часто лежит пропасть, которую многие люди никогда не смогут или не решатся преодолеть. Мы говорим о юноше 16 лет, который вряд ли сам до конца уверен в своих нынешних взглядах. И таким образом ему можно вслух оправдывать некромантию, убийство, нападение из-под тишка, одобрять десятки сгоревших заживо людей, раз уж это всего лишь мглы. В этот раз ведьма быстро разгорячилась, повышая тон, резко взмахнула рукой куда-то в сторону. «Вы вообще знаете, что там произошло? Я был в ту ночь в районе Харинги, в отличие от вас», — ответил Дамблдор все так же ровно и печально. «Когда стало ясно, с кем они имеют дело, авроры вызвали меня, но я не успел на считанные минуты. Потому оставалось только тушить пожары, искать в завалах уцелевших, помогать с лечением раненых и упокаивать оставшихся инферналов. Все, что мы еще могли там сделать в тот момент, и маглы, и волшебники». Кайнет не мог сказать, играет ли директор перед ними или просто говорит, что думает, доложил ли ему с ней по всех деталях сражения с Ридглом, пытается ли Дамблдор их сейчас пристыдить побегом и тем, что они бросили людей, оставив авроров, полицейских и пожарных разбираться с последствиями неудачной засады. Его подобные нюансы совершенно не задевали, однако Грейнджер вполне может сейчас наговорить лишнего. «А вы как считаете, мистер Мерфи?» Вместо того, чтобы выдержать паузу, директор вдруг переключился на второго визитера. «Раз пытались остановить мисс Грейнджер, значит, не согласны с ее поступком, момент был выбран достаточно неудачно. Слишком много посторонних людей вокруг. Однако что касается сути, мой опыт показывает, что те, кто любит рассуждать о правоте темного лорда, слишком свободно чувствуют себя в этом замке, сэр. Бартимиус Крауч и Регулус Блэк вошли в ряды пожирателей смерти в 18 лет, сразу после выпуска или даже обучаясь в школе. Значит, у них успели еще раньше сформироваться определенные взгляды и ценности, раз они добровольно приняли на себя метку проклятия от своего господина. Сомневаюсь, что никто здесь совершенно ничего не знал и не видел. А как быть со всеми теми достойными джентльменами и леди, которых всю весну отлавливали авроры за поддержку того, кого нельзя называть, и его подручных? Все они или большая часть тоже учились здесь, и вы предлагаете выпалывать любые ростки зла под корень, уточнил директор. Любой намек на тьму, выжигать в тот же миг, мисс Грейнджер. Да, ответила она упрямо, мы сейчас не говорим о невиновном человеке. Допустим, вам в тот момент не послышалось лишнего. Допустим, это не было предельно глупой шуткой над вами или заранее спланированной и достигшей цели провокацией. Даже в этом случае Дамблдор ненадолго задумался, либо сделал вид, что подбирает удачную аналогию. Возьмем понятный вам пример. Возможно, многие это успели забыть, однако я хорошо помню Вторую Великую войну и со стороны волшебников, и со стороны маглов. Мисс Грейнджер, что произойдет, если в нынешние времена какой-нибудь человек посреди людной улицы отдаст римский салют и выкрикнет имя одного недавно популярного на континенте политика? Зависит от страны, она поморщилась, уже понимая, к чему идет разговор. Однако ответила честно, во Франции, суд, потом очень крупный штраф. У нас, ничего, свобода слова поставлена выше, хотя зависит от города и от улицы. Где-то могут и побить, но ближайший прохожий не станет стрелять ему в голову, ведь так, если дело решает суд. Вы же не дали вашему противнику шанса даже на это, потому мое решение, вы принесете извинения. Нет, если он одержит победу на дуэли, теперь директор проигнорировал ее и закончил мысль, в противном случае публичные извинения принесет уже мистер Абернити. Именно так вы решите перед всеми возникший спор. Надеюсь, это понятно? Да, сэр. Дуэль не до смерти, лишь до невозможности продолжать бой, своевременно уточнил Дамблдор. Я буду среди судей, и никаких случайностей, ошибок или непредвиденных последствий в поединке или после него мы не потерпим. Я верю в ваши способности и изобретательность, мисс Грейнджер. Взять эту вещь. Он пальцами очертил перед собой полукруг, затем взял появившийся из воздуха самодельный стилет. Кайнет пораженно замер на месте, осознав случившееся. Директор применил акция, но не просто заставил нужный предмет прыгнуть в руку, как обычно, а телепортировал его к себе, из внутреннего кармана с искаженным пространством. Маг не знал, что это вообще возможно. Директор как ни в чем не бывало осмотрел оружие с разных сторон, провел вдоль клинка палочкой, заставив тот на мгновение засиять, и после отлевитировал кинжал на одну из полок. Поразительная работа. Я бы сказал, превосходно по чарам или зати на выбор, если бы не ряд нюансов. И я искренне могу понять желание создать и носить при себе нечто подобное. Да, могу понять. А вот применение против профессора Аллен уже нет, к сожалению. Это было совершенно излишне с вашей стороны, необдуманно и опасно. И вы, мистер Мерфи, тоже прекрасно знали, что это такое и какие могут быть последствия. Потому данный образец пока что останется здесь под моим надзором. Возражений ведь нет, волшебник даже не стал дожидаться подтверждающих жестов, вопрос был риторическим. И еще, мисс Грингер, на вас явно лежит избыточная нагрузка, а это неизбежный стресс. В свете произошедшего, я бы в этом году порекомендовал сосредоточиться на учебе и подготовке к экзаменам. А управление клубом могли бы принять мистер Поттер, мистер Мерфи или мисс Тейлор. Судя по лицу Гарри, вы ему это уже предложили и в восторг он не пришел. Джеймс справится, Карин ему поможет, с меня хватит и числиться среди обычных участников клуба. Директор, сэр, осенью темнеет рано, к тому же все окна в комнате клуба были закрыты шторами, однако письменный стол и листы пергамента были ярко освещены свечами в тройном подсвечнике, усиленными наложенным укреплением. Разница в затратах с люмосом совсем невелика, но сейчас маг готов был экономить даже в мелочах. Для текущей работы ему требовалось много энергии. Заготовка под будущий гримуар лежала в стороне, пока с простой обложкой без украшения и переплета. Ари, схемы и формулы для каждой мистерии Кайнет записывал отдельно, потом эти страницы будут сшиты в одну книгу. Для первого экземпляра он выбрал алхимические преобразования, так что большую часть записей делал по памяти, изредка сверяясь с собственными черновиками для внесения поправок в расчеты. Писать приходилось только пером, все-таки создание гримуара – это мистерия сама по себе, требующая и постоянного расхода энергии, и определенных ритуалов и инструментов, что повлияет на итоговый результат. Этим вечером маг работал над мощной, но довольно капризной мистерией пылевого взрыва. Для нее не требовалось почти никаких реагентов, органической материи или сырья для предварительной трансмутации во взрывчатку. Достаточно иметь поблизости всего лишь пыль или песок, либо твердый материал, который можно быстро привести в нужное состояние, в идеале, конечно же, металл. Сложности, требующие тонкого контроля, начинались на следующем этапе. Пылевое облако взрывается в смеси с обычным воздухом от малейшей искры, но только в строго определенной концентрации, не больше и не меньше. И первой реакцией взорвать каменный пол, деревянное перекрытие или железную балку именно так, чтобы поднять в воздух готовую к детонации взвесь мелких твердых частиц, вот настоящее искусство. «Ты на удивление спокоен, Джим», произнесла сидящая на одном из свободных стульев Грингер, когда ей надоела тишина. Больше никого кроме них в клубе так поздно уже не было. «Я должен был всерьез волноваться о том, что ты можешь потерпеть поражение на дуэли», спросил он, не отвлекаясь от вычерчивания цепочки триграмм, вписанных в большой круг. Кайнет действительно посетил устроенный в большом зале поединок исключительно из вежливости, не рассчитывая увидеть ничего нового. Так и произошло, а дуэль затянулась только потому, что Грингер первым делом использовала на противнике силенца и потом заморозила поочередно обе руки, так что даже признать перед судьями свое поражение ему было достаточно непросто. «Нет, о том, что будет дальше, я поступила так, как хотел директор. Проблема для школы устранена, но мой стилет все еще у него в кабинете. Как будто членам Визингамота будет недостаточно и одного мнения одного из самых опытных волшебников столетия, если до этого дойдет». В ее голосе не было злости, скорее досада за свою оплошность и поспешность. Передал Лин ведьма извинилась еще несколько дней назад, но одно это не могло вернуть все как было. Может, твою ошибку он тоже не считает непоправимой и дает второй шанс, как и оберните, предположил маг. Как-то звучит довольно унизительно, и к тому же тебя это тоже касается. В тот момент мы не могли сделать ничего против директора. Происходящее мне не нравится, однако пока он не выкручивает нам руки и даже не пытается посадить на цепь, как уже сделал бы Люциус, предлагаю подождать следующих условий от него, но самые нужные вещи упаковать заранее, посоветовал он совершенно серьезно. Про себя Кайнет отметил, что ей хотя бы хватает благоразумия не предлагать влезть в кабинет Дамблдора и выкрасть улики. Он бы мог и рискнуть, но не с такими ставками. Ведьма замолчала, возможно, и в самом деле рассматривая вариант своего исчезновения. Вряд ли она собиралась в случае предъявления обвинений законопослушно провести дюжину лет в Азкабане за то, что сама не считала неправильным поступком, не очень законным. Возможно, все-таки на магию крови Аврарат смотрел без понимания и снисходительности, но при этом данное решение было верным и необходимым с точки зрения ее морали и совести. «А помнишь наш разговор год назад?» — сменила она тему. Точнее, зашла с другой стороны, о том, чтобы пойти к Дамблдору и предложить объединить силы и знания ради победы. Может быть, теперь стоит подумать об этом еще раз, если с его помощью удастся получить в руки один из двух крестражей и закончить все это раз и навсегда. Полагаешь, наше участие на что-то повлияет? Директор знает о крестраже в банке дольше нас, а со дня смерти оставшихся Лестриджей прошли месяцы, но никакого прогресса не видно до сих пор. Что изменится? Одно дело, возможность разрушить еще один крестраж. Ни у кого, включая нас, нет гарантий, что сам знаешь, кто не создал пару новых за это время. И совсем иное, точно знать, что удар по любому из них уничтожит сразу все оставшиеся. Она резко рассекла ладонью воздух, добавив для наглядности немного магии. Порыв ветра пронесся через пустой класс, заставив задрожать свечи. Зная о гарантии победы, Дамблдор приложит больше усилий, чтобы заставить гоблинов сотрудничать, или решит обойтись без их согласия, как мы планировали в свое время. «Ему известно о возможности», — ответил Кайнет, все еще без особого интереса и не прекращая писать. «Даже если директор считает, что главную часть ритуала тогда проводил Блэк, давно бы обратился к нему, если бы имел возможность добыть крестраж и потом решить все проблемы сразу. Возможно, это даже сделал бы Поттер под его руководством, как и полагается герою. Даже Дамблдор мог не понимать в полной мере, с чем имеет дело», — возразила Грейнджер. Она уже явно успела обдумать все это. Решить, что ритуал предназначен в первую очередь для безопасного отделения крестража, скрытого в живом человеке, что само по себе почти невероятно. Если так на это посмотреть, не получается ли, что это уже мы заигрались с секретами, заговорами и минимально необходимой информацией? Профессор Блэк хорошо разбирается в зате, он сильный дуэлянт, но все-таки не специалист по спиритизму и не станет им, даже якобы научившись пользоваться секретным фамильным ритуалом. Потому и другие его оценивают соответствующим образом. Может, вопрос и прозвучит странно, но откуда вдруг подобная любовь к властям? Раньше ты предпочитала все делать сама или только вместе с теми, кому доверяешь?